Глава 4. Закрытый город и пропускной режим. В этой главе я расскажу о том, как особый режим воплощается в свою физическую форму пропускной и какую роль в жизни каждого жителя ЗАТО играет пропуск. Очень лирическая глава, несмотря на серьезность темы. С государственной тайной, ее размещением на местности, с особым режимом и въездом в ЗАТО мы немного разобрались. Автор надеется, что мой уважаемый слушатель все-таки понял, что весь особый режим, действующий в городе, существует не для того, чтобы создать местным жителям и приезжим как можно больше трудностей в жизни, а исключительно для сохранения безопасности и охраны государственной тайны, которая, как вы теперь тоже знаете, может присутствовать в запретной зоне в виде некой частично секретной деятельности местного градообразующего предприятия. Целый большой город охраняет тайны одного маленького завода. Как вы уже поняли, чтобы расшифровать особый смысл, который вкладывает законодатель в особый режим, придется попотеть и юристу. Простые люди смысл сложных юридических формулировок закона о ЗАТО понять не могут. Признаться честно, большинство жителей ЗАТО, увы, свой собственный закон никогда не открывали и в глаза не видели. Еще раз напомним себе, что закрытый город – это муниципальное образование в форме городского округа, что это такая четко обозначенная территория России, на которой действует особый режим, что органы муниципальной власти, а также ее сообщники, соучастники в благородном атомном деле страны, имеют здесь одну особую обязанность по сравнению со своими коллегами с открытых территорий. Сотоварищами по обеспечению режима на местах являются атомное градообразующее предприятие и воинские подразделения, охраняющие город. Я постараюсь больше не перегружать вас длинными и скучными формулировками законов, чаще буду рассказывать о том, что происходит в реальной жизни, в свободной форме, обычным русским языком. Если же вы юрист или у вас есть потребность более четких формулировок, вы всегда можете сличить мой текст с буквой закона. Итак, муниципальные и атомные начальники ЗАТО должны придать особому режиму осязаемую форму. Форма должна существовать в таком виде, чтобы граждане чувствовали ее дыхание, ритм и биение сердца режима, его присутствие повсюду. И ни на минуту не забывали о своей врожденной особенности и доверенной им почетной государственной миссии. Но как же они могут увидеть, пощупать особый режим? Как люди физически попадают во все эти зоны с особым режимом? Как военнослужащие знают, кому и куда можно войти, а кому и куда нельзя? Как люди подтверждают то, что они жители этого города? У них есть особая татуировка? Они знают тайный пароль или знак? А может, им вшивают чипы? Как же отличаться? А вот так же, как и во времена СССР, наличием особой системы, не допускающей тех, кто не живет или не работает в ЗАТО. Физическим воплощением особого режима ЗАТО после виртуальной процедуры получения разрешения на въезд является осязаемый каждым гражданином лично пропускной режим ЗАТО и его вечные, как мир, атрибуты – забор, военнослужащий, КПП и пропуск. Это самая видимая часть местных правил, которая легко поддается распознаванию, пониманию и с необходимостью существования которой в рамках особого режима смирились все. Гражданам на руки доверен самый священный тотем режима – пропуск, который они, как вы уже поняли, должны хранить в секрете. Пропускной режим как часть особого режима. И здесь мы снова не раскроем тайны. Чтобы въехать в ЗАТО, нужен особый документ – пропуск. Именно для того, чтобы его выдавать всем имеющим на это право в разной форме, внутри особого режима есть еще один режим – пропускной. Есть пропуск – есть въезд. Нет пропуска – въезда нет. До свидания, извините, оформляйте. Извините за тавтологию, но и тот, и другой, так они и называются, режимы. При этом пропускной режим является частью особого режима закрытого города, но не совпадает с ним. Между тем, очень часто не только обычные люди, но и органы власти путают одно с другим, считая, что это одно и то же, подменяя первый вторым, называя их друг другом. Это в корне неправильно. Путаница возникает из-за слова «режим». И тот, и другой являются режимами и связаны с «зато», но это две совершенно разные вещи. Особый гораздо круче, чем пропускной. Первый может существовать без второго, а вот второй без первого в рамках «зато» нет. Подчеркну это специально. И еще раз объясню разницу между ними. Особый режим – это ответ на вопрос, что такое «зато», что в него входит фактическая анатомия закрытого города. Пропускной режим – это ответ на вопрос, как это осуществить. Это процесс обеспечения функционирования особого режима, его физиология. Это в медицинских терминах. Или вот будет в терминах строительных. Сначала мы как бы чертим проект здания особого режима «зато» на бумаге, а потом уже его строим из строительных материалов и заполняем пропускным режимом, как нам в это здание войти и им пользоваться. И никогда наоборот. Понимать это очень важно, потому что, зацикливаясь на деталях, мы вообще забываем, что пропускной режим не является целью сам по себе, а он всего лишь средство, чтобы поддержать особый режим. На такой случай имеется отличная русская пословица «видеть лес за деревьями». В нашем случае лес — это граждане за то, а деревья — это пропускной режим для них. Пропускной режим нужен, чтобы обеспечить особый, и это важная часть государственной задачи по охране безопасности атомного предприятия. Однако здесь главное помнить про то, что пропускной режим — это не самоцель, а он существует для граждан и ради них. Основная задача талантливых руководителей — устроить все максимально приятным образом в условиях двух режимов, чтобы работающие и живущие в «зато» люди чувствовали себя спокойно и хорошо работали во имя все той же безопасности. Именно по этой причине пропускной режим подчиняется особому, а не наоборот. В государственных документах эта иерархия выражается очень просто. То, что является базовым, так сказать, фундаментом, записывается в федеральных законах. За федеральные законы голосуют народные избранники, депутаты. Федеральные законы проходят проверку лучших юридических умов Министерства юстиции, которые тщательно сверяют законы, подбирая их как пазлы между собой. Если пазл не совпал с имеющимся, его выбраковывают. В нашем случае понятие особого режима сформулировано в федеральном законе о закрытом административно-территориальном образовании. Депутаты предложили, Минюст проверил, депутаты двух палат проголосовали, президент подписал. Знак качества. Само собой, что все в стране не может подписываться исключительно президентом и депутатами. Так они вообще не будут подниматься со своего рабочего места. Именно поэтому нижестоящая часть внутренней кухни государственного пищеварения отдается на откуп на более низкий уровень принятия решений в системе власти. То, что является второстепенным процедурным вопросом, так сказать, описанием процесса, создают и пишут в нижестоящих документах на местах нижестоящие по иерархии органы власти. В нашем случае документы о пропускном режиме пишутся администрациями и режимными отделами «зато» вместе с сопричастными к процессу въезда. Как будет выглядеть пропускной режим в конкретном «зато» определяется муниципальными и режимными органами конкретного закрытого города. Одни хотят пропуск желтый, другие – синий. Один вертикальный, другой – горизонтальный. Первые хотят шрифт рукописный, а третьи – машинописный. У одних режимный отдел – это окошечко, а у вторых – добрая тетенька за столом. Правила сначала придумывают и обсуждаются в узком кругу хранителей режима, а затем прописывают в специальные инструкции, которые они затем подписывают вместе. В этом творческом процессе у местных мыслителей тоже есть довольно серьезное ограничение. Поскольку они являются все-таки низшим звеном в пирамиде государственных решений, они сильно буйствовать в своих фантазиях не могут. Помните мечту про отдельную строку в Конституции? В процессе законотворчества они должны помнить про всю громаду законов, которые над ними стоят. Поэтому стараются изо всех сил. Увы, поскольку юридического образования у них чаще всего нет, зато много желаний по улучшению особого режима, то напоминать им про иерархию законов и пределы полномочий должен рядом стоящий прокурор Зато. Его задача – проследить за тем, чтобы мечты на лучшую жизнь в Зато сочетались с буквой основных законов – суровой правдой жизни. Именно он должен указывать на те места текста, где пропускной режим начинает забывать о своем вышестоящем начальнике – Конституции, и пытаться влезть на ее место. Именно прокурору Зато Министерство юстиции доверяет здесь свои функции контролирующего и регулирующего органа. И мы всегда должны иметь надежду, что это так и происходит. Но чаще всего ему приходится довольно туго. История умалчивает о том, сколько потов сходит с прокурора, когда он наблюдает за подготовкой этого документа. Ведь то, что хотят местные начальники, руководствуясь понятиями о старых добрых временах, иногда совершенно не укладывается в рамки того, что они на самом деле могут по современному закону. Прокурору сложно, ибо он находится между молотом и наковальней. Поговорим об этом чуть больше в главе про правоохранительные органы. Первая важная задача в процессе подготовки инструкции – чтобы местные труженики Нивы законотворчества прописали простые и понятные процедуры реализации пропускного режима. Куда идти, писать и что туда нести, присылать, чтобы однажды каждый, кто желает жить в Зато или просто к нему прикоснуться, смог стать счастливым обладателем сакрального в жизни Зато документа – пропуска. Здесь важно, чтобы, готовя инструкцию, описывающую пропускной режим, законодатели помнили о том, для чего, собственно, вся эта каша и затевалась, то есть про часть 3 статьи 29 Конституции. Между тем, выходит она из-под пера местных законотворцев уж как получится. Прокурор отчаянно защищает госпожу Конституцию, но и ему приходится очень тяжело противостоять местным обычаям. По степени ретивости защиты местных устоев чаще и всегда ярче всех выглядит начальник режимного отдела атомного предприятия. Не имеющий полномочий по закону, а вот это секрет, он всеми правдами и неправдами старается включить в нее все свои старые и добрые чаяния, самые светлые и добрые надежды для развития и поддержания режима, ох, извините, закрытого города. Как это у него получается, вы можете судить сами, сравнивая эти творения между собой. Любимый его раздел – это санкции. Признаться честно, такого права, как накладывать санкции на граждан, атомные начальники не имеют. Это, говоря юридически, прерогатива федерального законодателя. Но, увы, атомные власти так привыкли быть самостоятельными в закрытом городе, что в вопросе пропускного режима ни прокурор, ни Конституция им не указ и не могут охладить это санкционное рвение, имеющее, как им кажется, воспитательный характер. Лишить того, лишить сего, лишить всего. За нарушение пропускного режима лишить пропуска. Отличная идея для развития особого режима. Не выпускать нарушителей за пределы КПП, воспитывать их на месте. Осложнить жизнь несознательным, чтобы было неповадно, чтобы помнили, в каком месте им позволено жить. Режимники хорошо знают, как держать в узде граждан, ведь пропуск и закрытый город неразделимы. Пропуск не возникает сам по себе из ниоткуда. Собственно, он — это натуральное олицетворение Зато. Его, можно сказать, оболочка, физическая форма, подтверждающая право на въезд и или постоянное проживание, временное или разовое пребывание на территории с особым режимом. Пропуск всего лишь подтверждает то, что было сделано и пройдено ранее, то есть процедуру проверки режимными органами личности гражданина на предмет наличия оснований жить или приехать в ЗАТО. А начинается все с анкеты. «Так пропуск — это еще не все?» — спросите меня вы. «Это еще что такое анкета?» Анкета. Списки. Основополагающий документ для любого человека, который когда-либо родился, проживал или въезжал в ЗАТО. Приравнивается по значимости к справке о рождении из родильного дома. Собственно, сама по себе анкета и означает ваше рождение, то есть появление в системе координат ЗАТО. Причем в конкретном ЗАТО. Поедете в другое, будут заполнять новую анкету, чтобы и там родиться и иметь право на существование. Все про анкету тоже записано в инструкции о пропускном режиме. А в самых продвинутых ЗАТО в инструкциях даже имеется ее образец. Бери и распечатывай сколько душе угодно. Совершенно не секретно. Когда человек в ЗАТО только что родился, его в свои собственные анкеты должны внести и вписать родители. В возрасте 14 лет, сразу после получения паспорта, он собственноручно впервые заполнит свою собственную анкету и после этого получит свой первый пропуск, который, кстати говоря, будет для него временным, ровно до даты окончания среднего учебного заведения, в котором он на этот момент в ЗАТО учится. Об этом мы поговорим потом подробнее в главе «Про детей». Рекомендации по заполнению анкеты будут даны в практической части книги. Если человек не родился в закрытом городе, но собирается поехать туда, причем для любой цели и любого типа въезда, на него анкета заполняется каждый раз, когда он оформляет въезд и в каждом ЗАТО. В этом случае анкета заполняется не им самим, а тем, кто оформляет въезд. Зачем режимному органу столько анкет, ведь каждый раз одно и то же, спросите меня вы? Скажу честно, не знаю. Робко предположу, что часть их работы состоит в сличении анкет, сегодняшней с предыдущими. А вдруг вы не тот, за кого себя выдаете? Вы ошибетесь в данных, приглашающий послушно напишет, что вы дадите, а сотрудник обнаружит. А вдруг вы шпион? И как вас после этого пускать в закрытый город? Вам отказ, а сотруднику премия за бдительность. Поэтому даже если вы не шпион, и тем более если вы шпион, пожалуйста, внимательно заполняйте запрашиваемое и сличайте между собой свежую и предыдущую анкеты. В некоторых ЗАТО с недавних пор к слову «анкета» добавляют слово «список». Пока непонятно, чем вызвано такое словотворчество. От добавления или замены слова правовой смысл документа не изменился. В списке нужно, как в анкету, внести всех своих родственников. Помните, сначала анкета со списком или без, потом разрешение или, увы, отказ администрации, и только потом, в случае разрешения, конечно, пропуск. О последнем следует говорить отдельно. С уважением и придыханием, с пиететом и поклонением, ибо роль его настолько велика, что трудно себе ее представить тому, кто никогда не жил или не работал в ЗАТО. Конечно, это не потому, что начальник режимного отдела напридумывал санкции на случай, если вы не понимаете, что значит пропуск. О пропуске без лирики, но с пафосом. Пропуск — это официальный документ, подтверждающий право доступа на территорию атомного закрытого административно-территориального образования. Сначала попробуем разобраться с терминологией, которая довольно бедна, из-за чего постоянно возникает путаница со смыслами, когда совершенно невозможно понять, о чем именно, о каком конкретно пропуске идет речь. Термин «пропуск» в лексике жителей ЗАТО употребляется в четырех основных смыслах. Первый. Пропуск городской. Физический документ, пластифицированная карточка, содержащая индивидуальные данные, необходимые для установления личности, выдаваемой на руки гражданину для постоянного или временного многоразового въезда на территорию ЗАТО и выезда из него. Такой пропуск бывает постоянный и временный. Постоянный городской пропуск имеют постоянные жители контролируемой зоны А и контролируемой зоны Б. Временный городской пропуск получают учащиеся учебных заведений ЗАТО, работники предприятий, его срок ограничен. Граждане, имеющие этот вид пропусков, не имеют права проходить в запретную зону ЗАТО. Предъявляется без паспорта. Мы говорим «получить», «иметь», «потерять», «изъять», «забить постоянный», «временный пропуск». Бывает простой или в последнее время с электронным носителем. Второй. Пропуск заводской. Физический документ, пластифицированная карточка, содержащая индивидуальные данные, необходимые для установления личности, выдаваемой на руки гражданину, работающему на предприятиях в запретной зоне ЗАТО. Чаще всего это атомное предприятие, завод или институт, по характеру которого и создано ЗАТО. Гражданам, имеющим заводской пропуск, городской пропуск не выдается, так как первый по себе полностью заменяет второй и дает право на въезд в контролируемую зону А, контролируемую зону Б и запретную зону. В случае увольнения с предприятия гражданина, постоянно проживающего в ЗАТО, заводской пропуск у него изымается, он теряет право въезда в запретную зону, а взамен получает городской пропуск. Мы говорим, у него заводской пропуск. Третий. Пропуск – виртуальный документ, информация, не выдаваемый на руки гражданину, передаваемый через систему электронной коммуникации из режимных органов на КПП, подтверждающий ранее полученное у режимных органов право гражданина на разовый въезд в ЗАТО и выезд из него. Такой пропуск называется «разовый». Часто в речи путают с временным пропуском. Принципиальное отличие – физическое существование документа. Разовый пропуск существует только виртуально, на руки не выдается и выписывается на конкретную дату въезда-выезда. Мы говорим «выписать разовый пропуск» или «заказать разовый пропуск». Это означает, что режимные органы дали разрешение на въезд и выезд на основании ранее пройденных процедур с анкетами и внесут имя человека в список тех, кому в этот день разрешается въехать или выехать. Для человека выглядит следующим образом. Получив сообщение от того, кто занимался оформлением въезда, о том, что разрешение на посещение города получено и ему выписан разовый пропуск, человек должен явиться на КПП и предъявить паспорт военнослужащему. Военнослужащий проверяет в компьютере, есть ли данные на такого человека. Если все правильно, и он находит человека в списке на компьютере, он делает отметку, что въезд-выезд совершен, отдает паспорт и пропускает человека въехать или выехать. К этому же типу разового въезда относится пропуск «въезд по спискам». Это такой вид пропуска, который оформляется не индивидуально, а на группу въезжающих в возрасте до 14 лет. Применяется такой вид въезда, например, для школьников при посещении театров в ЗАТО или участии в спортивных соревнованиях, посещении конференции в ЗАТО. Поименный список участников группы с указанием даты рождения и иных данных направляется иногородними партнерами в организацию, проводящую мероприятие, которое подтверждает факт его проведения и направляет в режимный отдел города этот же список, но уже от себя, на бланке своей организации. При проезде или проходе через КПП военнослужащий сверяет наличие каждого присутствующего со списком, уже находящимся на КПП, и дает разрешение на въезд. Аналогичная процедура происходит при выезде данной группы. Въезд по спискам не дает права въезда и нахождения в ЗАТО вне расписания либо состава группы. Четвертый. Пропуск – процедура прохождения или проезда через КПП ЗАТО. Мы говорим, например, осуществлять пропуск граждан через КПП, пропуск автомобилей осуществляется через два накопителя, свободный пропуск на выезд. о пропуске лирично. Рассказывая о закрытом городе и его пропускном режиме, никак нельзя обойти сюжет самого главного, можно сказать, сакрального для каждого его жителя, документа с эмоциональной точки зрения. Вернее, никак нельзя о ней говорить без описания чувств и событий реальной жизни. От маленькой пластиковой карточки зависит вся наша жизнь. Да-да, именно так, не больше и не меньше. Про пропуск, его роль, нужно слагать стихи, что я и сделаю. Ода пропуску от Надежды Кутеповой. О, пропуск, ты мой мир. Нет, больше. Ты моя свобода. Ты нужен мне всегда, в любое время дня и ночи, недели, месяца и года. Всю жизнь везде мы неразлучны, а наши жизни так созвучны, что без тебя мне жизни нет. Взато. Пропуск — это не только про ум, это еще и про сердце. Мы, жители закрытого города, думаем о нем чаще, чем о наших родных и близких, потому что без них мы можем обойтись какое-то время, а вот без пропуска — нет. Даже о паспорте гражданина своей страны люди не думают столько. Мы не только думаем о нем, мы еще его чувствуем. С мыслью о пропуске засыпаем и с мыслью о нем встаем. Мы носим его в самых ценных местах. Под сердцем, в нагрудном кармане или в портмоне. Мы нащупываем его, чтобы убедиться, что все в порядке и право на нормальную жизнь по-прежнему на месте. Самый ужасный ужас и страшный сон для жителя закрытого города — это потеря пропуска. Как станции сотовой связи периодически ловят сигналы с телефонов, так житель закрытого города, особенно тот, чья жизнь и работа неразрывно связаны с регулярным, иногда до нескольких раз в день въездом-выездом из города, регулярно получает импульс из бессознательного. «О, где ты, мой пропуск?» — с замиранием сердца переспрашивает он сам себя. После этого обязательно проверяет, ощупывает и испускает вздох облегчения, обнаружив его на месте. А вот не обнаружив, покрывается испариной, судорожно ищет и может даже получить инфаркт. Особенно актуально это было в СССР, когда потеря пропуска могла быть приравнена к государственной измене. Времена смягчились, но коллективное бессознательное, которое диктует хранить пропуск как зеницу ока и боится его потерять как Кощееву иглу, осталось в наследство нынешнему поколению. Потерять пропуск и лишиться его по какой-то причине, а причины могут быть самые разные, означает потерять все свои ближайшие планы и привычный образ жизни на непредсказуемый период времени. Из-за потери пропуска ломаются судьбы, люди ругаются, ссорятся навсегда, разводятся и делят имущество. Примеры из жизни. Жена отдала мужу свой пропуск вечером после возвращения из сада, а наутро, когда ей нужно ехать в областной центр, ей снова нужен пропуск. Муж не помнит, куда его положил. Переворачивают весь дом, гараж, подвал, все места, где был муж. Пропуск так и не находится. И выясняется попутно, что муж, оказывается, заезжал к любовнице, у которой и забыл злополучный пропуск. То, что он поехал к любовнице, это еще можно понять. Но то, что он так расслабился, что забыл там пропуск, это совершенно возмутительно и недопустимо. В другой истории мать, не желавшая отъезда сына на учебу, а дело было в начале 90-х годов, когда и автобусы ходили редко, такси еще не было, а учебных заведений было мало, все они были суровые и пропуска экзамена не прощали, просто спрятала пропуск сына. Утром будущий студент должен был сесть на автобус и уехать сдавать вступительные экзамены в летное училище. Пропуска нигде не было. Мать призналась в содеянном и пропуск не отдавала. Встала грудью. В экстренном порядке рано утром оформить разовый пропуск на выезд из города в связи с потерей было невозможно. Итог плачевен. Сын не смог выехать из города и пропустил экзамен. Возможность поступления была потеряна. Его отчислили из абитуриентов, уважительной причины неявки на экзамен не было. На следующий год он уже даже не стал пробовать, зная характер матери. Парень уступил, пошел учиться на инженера реактора в местный институт и остался в городе. Это в последующем сломало ему жизнь. Не найдя себя в других специальностях, он стал выпивать и все чаще выводил радиацию в кругу единомышленников родной смены, упрекая ее до самой смерти в том, что, спрятав пропуск, она сломала ему жизнь. «Мы, жители Зато, холодеем от ужаса, если вдруг пропуск при очередном самоощупывании не находится. Не только Берия сверлит нас стальными глазками сквозь десятилетия через призму нашего бессознательного. Нас беспокоят и другие, более прозаические вещи. Неприятным бонусом к потере пропуска идет не только отсутствие жизненно важной возможности свободно покидать город и возвращаться домой, но и, главное, довольно колючая неприятность. Встреча с режимными органами. А это как стекловата за пазухой. Все время, пока у вас есть пропуск, особенно если он постоянный, режимные органы вами практически не интересуются. Раз пропуск получен, значит, оформление у вас есть, все про вас известно, досье на вас где надо лежит, все. Гуляйте где хотите, делайте что хотите, не мешайте работать режимным органам, у них и без вас забот полон рот. Но если пропуск утерян, карма жителя Зато неизбежно выведет вас навстречу с режимниками. Заикающимся от волнения голосом и с пересохшим от страха ртом, сначала вам придется рассказывать глядящему вам прямо в глаза сотруднику, как вы посмели посягнуть на этот святой источник жизни. Смотреть на вас он будет строго и подозрительно, ибо воспитан в парадигме о том, что каждый, кто посмел отнестись к пропуску вот с таким преступным пренебрежением, в первую очередь должен быть проверен на неблагонадежность. Во времена СССР терять пропуск о ужас могли только враги коммунистического строя, несознательные элементы и, конечно, пособники шпионов. Кто же еще? А если ты пособник шпиона, который нашел твой пропуск, значит, ты сам и есть шпион. Железная логика а-ля товарищ Сталин. Сегодня ты теряешь пропуск, а завтра передашь врагу. Вот мысль, которая красной нитью проходит через все поколения бдительных работников режимных органов. Почему начальник режимного отдела надрывается на государственной работе и пишет санкции в инструкции? А вот поэтому Родина доверила тебе самое святое, что у нее есть – въезд в закрытый город. Что значит «сейчас уже нет СССР и нет государственной тайны»? А о коммерческой тайне ты подумал? А о заводе? Сначала думай о своем родном комбинате, а потом о себе. Пропуск он потерял. Не дорожишь, значит, малой родиной, раз таким ценным, а вернее бесценным документом так разбрасываешься. Нарушителю кажется, что все эти мысли, как молнии, вылетают из глаз нахмуренного представителя бюро пропусков, уполномоченного государством провести расследование инцидента. Впрочем, иногда ему приходится их и выслушать. Затем он обязан написать внушительную объяснительную, где, когда, при каких обстоятельствах, кто был рядом. А дальше нужно ждать решения. Смилостивится ли государь-начальник всех пропусков или нет? И если смилостивится, то когда и насколько? Санкции, однако. Все это время человек не может покидать пределы закрытого города. Вернее, может, но только при решении вопросов жизни и смерти. Ну, скажем, если он сам умирает, ему нужно срочно получить медицинскую помощь, которую он не может получить в Зато. Если умирает родственник за пределами Зато, то не факт. Будут разбираться, что за родственник, есть ли в анкете, какие подтверждающие документы. Пока это будет продолжаться, родственник, скорее всего, уже умрет. Ну а уж если человеку надо по работе выехать, это вообще никого не интересует. «А о чем вы раньше думали, когда пропуск теряли?» — поинтересуется в этом случае возмущенный режимник. «Раньше надо было думать, когда пропуск терял?» Ответ, поразивший бы своей логикой даже, наверное, и греческих философов. Если добро на выдачу нового взамен утерянного пропуска получено, нужно будет заплатить штраф. Собственно, штрафом он по своей правовой сути являться не может, а взимается в виде платежа за изготовление нового пропуска. Штрафом, то есть наказанием, его воспринимают люди. Атомный завод только в первый раз выдаст вам пропуск бесплатно. Все остальные, произведенные по вашей вине выдачи, будут за ваш собственный счет. В норме выданный взамен пропуск должен быть аналогичным предыдущему. То есть, если вы постоянный житель ЗАТО и у вас есть постоянная прописка, то пропуск вам выдается бессрочный. Однако система постоянно эволюционирует, чтобы выжить, и изобретает новые санкционные идеи о том, как бороться с новоявленными несознательными гражданами, одновременно обеспечивая себя работой. Поэтому пропуск вам могут выдать временный, на месяц, полгода или год. Как уж режимникам захочется, понравились вы им или нет. Но это еще мягкий вариант санкций. В одном ЗАТО, где влияние режимного начальника особенно сильно, пошли еще дальше и полностью лишают граждан пропуска. Эта мера считается мерой идеального дисциплинарного воздействия на бессовестных нарушителей идеального пропускного порядка. Считается, что если граждане помучаются снова со сдачей документов на получение пропуска через месяц, полгода, год и, или еще хуже, с отсутствием возможности свободно выезжать, въезжать и каждый раз должны будут заказывать разовый пропуск, если позволят, то это навсегда отобьет у них желание терять постоянный пропуск. Враг не пройдет. Будем надеяться, что этот опыт не будет признан успешным и инновационным и не поразит системы других ЗАТО. Все-таки нельзя назвать этот способ очень человечным и способствующим формированию комфортной среды и инвестиционного климата. Скорее наоборот, покорные граждане ЗАТО уже давно не сопротивляются санкциям, а стараются держать пропуск ближе к телу. Но, увы, драконовские меры наказания распугивают, как дихлофос тараканов, потенциальных инвесторов, не привыкших к сакральной пластиковой карточке. А ведь потеря пропуска – это человеческая ошибка, не стоящая таких суровых мер. Все мы что-то теряем, иногда это может даже быть паспорт. Но за потерю паспорта нас его не лишают. Государство понимает, что без основного документа, обеспечивающего свободу передвижения, жить нельзя и ограничивается штрафом. На этом, пожалуй, я закончу лирическую часть, посвященную пропуску, и перейду к более практическим вещам. Извините, но лирики о пропуске избежать было никак нельзя. Она нужна для того, чтобы вы поняли, какое место занимает пропуск в душе и системе ценностей каждого человека в ЗАТО, а также во взаимоотношениях человека и системы. О, пропуск! Как много в этом слове для сердца местного слилось, как много в нем отозвалось. Без преувеличения, гениальный поэт мог бы сказать так, если бы жил в ЗАТО. Вывод главы четвертой. Пропускной режим является неотъемлемой частью особого режима ЗАТО и подчиняется ему иерархически. Слово «пропуск» употребляется жителями в трех значениях: индивидуальный документ, виртуальное разрешение о разовом въезде, проход, проезд. В жилых зонах А и Б постоянный пропуск, документ, есть у всех, у кого есть постоянная прописка. Временный пропуск – у тех, у кого временная прописка, а также у тех, кто там учится или работает. В запретную зону пропуск есть только у работников градообразующего предприятия. Временный въезд в различные зоны ЗАТО может быть также разовым, для чего выписывается разовый пропуск. Особенности пропускного режима определяются местными органами власти совместно с градообразующим предприятием и согласуются с ФСБ и военными. Ненормативные акты о пропускном режиме, издаваемые в ЗАТО, не должны противоречить федеральному законодательству, но на практике противоречат во многом, выходя за пределы установленных законом полномочий. Чтобы вступить в силу, они должны быть опубликованы в местной прессе для ознакомления местными жителями. Пропуск для постоянного жителя ЗАТО – документ, имеющий архиважное значение в повседневной, рабочей, семейной и даже духовной жизни. Крайне важно бережно относиться к пропуску, не терять его, не передавать чужим лицам и не портить.